Глава 12. Огонек смотрел поверх кустов, росших по краю лощины. Клубок и Горелый сидели рядом с ним. Чуть поодаль, в подлеске, несколько старейшин, королев и воителей грозового племени терпеливо ждали, когда синяя звезда подаст им знак спуститься в лощину. Огонек не был здесь с тех самых пор, когда Львиногриф и Коготь показывали ему границы территории племени. Лощина под обрывом теперь выглядела совсем иначе. Сияла полная луна, и веселую зелень деревьев сменила таинственная синева. Листья и травинки отливали серебром. На дне лощины замерли дубы, обозначая место, где сходились территории всех четырех кошачьих племен. В воздухе витали запахи чужих котов. Огонек хорошо различал их при свете луны — на лужайке между четырех исполинских дубов. В центре нее, словно сломанный зуб, торчал из земли огромный валун. «Погляди-ка, это кто там такой?» — тихо шепнул Клубку на ухо Горелый. «Да это же метеор!» — тоже шепотом ответил другу Клубок, предводитель речного племени. «Где?» — взволнованно спросил Огонек, толкая Клубка лбом. «Вон тот серый, рядом со скалой совета». Огонек посмотрел туда, куда указывал Клубок, и заметил сидевшего в самой середине поляны здоровенного котищу. Он был даже больше Львиногрива. Его полосатая шубка слабо поблескивала при свете луны. Даже издалека было ясно, что этот воин многое повидал в своей жизни, а его нижняя челюсть, похоже, была когда-то сломана и срослась криво. «Эй!» — фыркнул Клубок. «Видал, как зашипела горчица, когда я пожелал ей доброй ночи в уютном гнездышке?» «Еще бы!» — улыбнулся Огонек. Горелый прервал их беседу, заметив приглушенным шепотом. «Глядите! Звездолом! Предводитель племени теней!» Огонек посмотрел вниз на серо-коричневого кота. Шерсть его была необычайно длинной, а морда плоской, будто сплющенной. Устроившись у валуна, Звездолом с такой мрачной невозмутимостью обвел взглядом поляну, что Огоньку сразу стало не по себе. «Жуть какая!» — заметил он. «Ага», — кивнул Клубок. «Все племена уже поняли, что он не терпит слабаков ни в каком виде, хотя он совсем недавно у власти, не больше четырех лун, с тех пор, как погиб его отец, Клок Кометы». «А где предводитель племени Ветра?» — спросил Огонек. «Звездный луч — вот кого никогда не видел. Знаю только, что он черно-белый с длиннющим хвостом. А здесь его нет?» — поинтересовался Горелый. Глянув вниз, Клубок внимательно осмотрел собравшихся котов. «Не-а. А ты принюхайся. Здесь есть хоть кто-нибудь из племени Ветра?» — попросил Огонек. Клубок помотал головой. «Никого». Позади послышался бархатистый голос Львиногрива. «Может быть, коты из племени Ветра опаздывают?» «А что, если они вообще не придут?» — поинтересовался Клубок. «Тише. Главное — терпение. Такие сейчас времена. А теперь помолчите. Синяя звезда скоро даст знак двигаться», — тихо сказал глашатай грозового племени. И действительно, синяя звезда встала и, подняв хвост трубой, помахала им из стороны в сторону. Не успел Огонек и глазом моргнуть, как коты грозового племени, все как один, ринулись сквозь кусты вниз на поляну совета. Он тоже постарался не отстать. Когда он спускался, в ушах у него свистел ветер, а подошвы лап пощипывало от нетерпения. У опушки коты грозового племени замедлили бег, не решая сразу выскакивать на открытое пространство у высоких дубов. Синяя звезда принюхалась, потом кивнула, и вся их команда вышла из тени на поляну. Огонек дрожал от волнения. Другие тоже, похоже, волновались и жались друг к другу, приближаясь к скале совета. Мимо с важным видом прошествовал огромный белоснежный воин. Огонек и Горелый уставились на него в немом изумлении. «Вот это лапищи!» — пробормотал Горелый. Огонек глянул вниз и заметил, что кончики лап огромного кота угольно-черные. «Это, наверное, чернопят», — догадался Клубок. новый глашатай племени теней». Чернопят подошел к звездолому и пристроился рядом. Предводитель сумрачных котов повел ухом в его сторону, но ничего не сказал. «Когда же начнется совет?» — поинтересовался Горелый у Бурана. «Наберись терпения, Горелый», — ответил тот. «Небо пока светлое, так что у нас в запасе много времени». Львиногриф наклонился и добавил. «Нам, воинам, нужно время, чтобы похвастать своими победами, пока старейшины будут травить байки про стародавние времена, когда и двуногих-то на свете не было». Все три оруженосца уставились на него в немом изумлении, не замечая, что усы глашатая насмешливо подрагивают. Пестрохвостая, Кривуля и Безух направились к группе старейшин, которые устроились под одним из дубов. Буран и Львиногриф пошли к двум другим воинам, которых Огонек прежде не видел. Принюхавшись, он понял, что это коты речного племени. За спиной грозовых оруженосцев раздался голос синей звезды. «Сегодня нельзя тратить время понапрасну. У каждого из вас есть возможность познакомиться с нашими соседями. Слушайте внимательно. Запоминайте, как они выглядят и как себя ведут. Эта встреча позволит вам многое понять». «И вот еще что», — мрачно предупредил Коготь. «Не выболтайте ничего, что может быть использовано против нас, когда луна исчезнет». «Не беспокойтесь, мы не выболтаем», — пообещал Огонек, заглядывая воителю прямо в глаза. Его не покидало чувство, что Коготь ему не доверяет. Грозовые воины кивнули и удалились, а оруженосцы, оставшись одни, переглянулись. «И что нам теперь делать?» — спросил Огонек. «Что сказано?» — отвечал Горелый. «Слушать». «И зря не болтать», — добавил Клубок. Огонек важно кивнул. «Схожу, погляжу, куда направился Коготь», — сказал он. «Ну а я пойду поищу Львиногрива», — решил Клубок. «Пойдем со мной, Горелый». «Нет, спасибо», — ответил Горелый. «Я лучше поищу других оруженосцев». «Ладно, тогда увидимся позже». И Огонек побежал в ту сторону, куда удалился Коготь. Он без труда учуял его запах и сразу же обнаружил его среди других могучих воинов, собравшихся в кружок позади скалы Совета. Коготь держал речь. Эту историю Огонек слышал в лагере уже много раз. Коготь описывал свою последнюю битву с воинами речного племени. «Я сражался, как кот львиного племени. Три воина набросились на меня и попытались повергнуть наземь, но я их раскидал и продолжал сражаться, пока двое из них не лишились чувств, а третий сбежал, как котенок, призывая на помощь мамочку». Только на этот раз Коготь не упомянул о том, как, желая отомстить за смерть Ярохвоста, он убил желудя. «Может быть, он не рассказывает об этом, чтобы пощадить чувства воинов речного племени», — предположил Огонек. Он из вежливости хотел дослушать историю до конца, но знакомый запах отвлек его. Оставив Когтя досказывать свою байку, оруженосец повернулся и стал осторожно пробираться вперед, держа курс на приятный запах, который исходил от котов, расположившихся неподалеку. Сначала он заметил Клубка, который сидел среди других оруженосцев, но Огонька интересовал не он. Напротив, между двух котов из речного племени устроилась пестролистая. Огонек смущенно посмотрел на нее и примостился рядом с другом. «По-прежнему не чую ни одного кота из племени ветра», — шепнул он Клубку. «Но совет еще не начался. Они могут прийти позже», — ответил тот. «Смотри, вон Макроус, новый целитель племени теней», и кивнул в сторону маленького серо-белого кота, сидевшего в центре группы. «Догадываюсь, почему его назвали Макроус», — откликнулся Огонек. Кончик носа целителя сумрачных котов блестел, а по краям нос был покрыт запекшимися корочками. «Фу!» — поморщился Клубок. «Не понимаю, как его назначили целителем, когда он сам себя от насморка вылечить не может». Тем временем Макроус рассказывал другим котам о траве, которой в древности коты-целители лечили котят от кашля. После того, как пришли двуногие и наполнили все твердой землей и странными цветами, жаловался он слушателям тонким, дрожащим от напряжения голоском, эта трава исчезла, и котята в холодную погоду мрут почем зря. Сгрудившиеся вокруг коты завыли, выражая свое возмущение таким положением дел. «Во времена великих племен такого бы никогда не произошло», — прошипела черная королева из речного племени. «Вы правы!» — мяукнула серебристая кошечка. «Коты великих племен скорее убили бы двуногих, но не позволили им вторгнуться на свою территорию. Если бы у нас в лесу еще жили коты тигриного племени, двуногие побоялись бы строить здесь свои гнезда». И тут Огонек услышал, как пестролистая тихо заметила. «Если бы тигриное племя до сих пор обитало в этих краях, мы с вами тоже вряд ли могли жить на этой территории». «О каком племени они говорят?» — раздался тонкий голосок. Огонек заметил рядом с собой Хмура Лапа, маленького полосатого котика-оруженосца из племени теней. «Тигриное племя — одно из величайших кошачьих племен, когда-либо населявших эти леса», — принялся объяснять Клубок. «Коты тигриного племени — ночные кошки. Они размером с лошадь, а на боках у них блестящие черные полосы. Еще здесь обитало львиное племя. Они...» Клубок замолчал, словно припоминая. «А, я о них слышал!» — мяукнул полосатик. «Они такие же огромные, как коты тигриного племени! У них желтый мех и золотые гривы, похожие на золотые лучи солнца». «Еще были другие коты, пятнистого племени или как их там?» «Наверное, ты имеешь в виду леопардовое племя, юный оруженосец Клубок», — произнес кто-то за их спиной. «Львиногрив!» — воскликнул Клубок и радостно ткнулся в наставника носом. Львиногрив покачал головой, как будто очень расстроился, но было понятно, что он это не всерьез. «Ай-яй-яй, юноши, ну как же можно не знать собственной истории? Коты леопардового племени самые быстрые, бока у них золотистые, и все в черных отпечатках лап. Вы должны благодарить это племя за свою быстроту, ловкость и охотничью сноровку». «Благодарить их? Зачем это?» — удивился Хмуролап. Львиногрив взглянул сверху вниз на кроху оруженосца и ответил: «Каждый дикий лесной кот несет в себе черты всех великих котов прошлого. Мы не могли бы охотиться по ночам, если бы у нас не было предков тигриного племени, а своей любовью к солнечным ваннам мы обязаны львиному племени». Он помолчал. «Ты ведь оруженосец племени теней, верно? Сколько тебе лун?» Хмуролап смущенно уставился в землю. «Шесть лун», — запинаясь, ответил он, не поднимая глаз на львиногрива. «Шесть лун? А какой маленький!» — задумчиво пробормотал глашатый. Он говорил с котенком ласково, но взгляд его был пытлив и строг. «Моя мама тоже была маленькой», поеживаясь, заметил полосатик. Понурив голову, он отскочил в сторону и, махнув светло-коричневым хвостиком, затерялся в кошачьей толпе. Львиногрив повернулся к Огоньку и Клубку. «Хотя он и маленький, зато любознательный. Если бы и вы проявляли столько же интереса к тому, о чем рассказывают старейшины». «Прости, Львиногрив», — недоумевая переглянулись Огонек и Клубок. Глашатый добродушно проворчал: «Нет-нет, идите от меня прочь, идите. В другой раз, я надеюсь, синяя звезда найдет таких оруженосцев, которые внимательно слушают, что им говорят». И притворно недовольно ворча, глашатый прогнал их из теплой компании. «Пошли», — сказал на бегу Клубок, — «поищем Горелого». «Горелый?» расположился в центре группы оруженосцев, которые наседали на него, требуя рассказать о сражении с речным племенем. «Ну, Горелый, давай, расскажи нам, как это было», — просила хорошенькая черно-белая кошечка. Горелый смущенно перебирал лапами и тряс головой. «Ну же, Горелый!» — упрашивал другой кот. Горелый огляделся и заметил приближавшихся к ним огонька и клубка. Огонек ободряюще кивнул, тогда черный котик махнул хвостом в знак согласия и начал свой рассказ. Поначалу от волнения он то и дело запинался, но постепенно разговорился, и голос его перестал дрожать. Все слушали, затаив дыхание и широко раскрыв глаза. «Шерсть летела клочьями, ежевичные кусты стали алыми от крови. Я вступил в бой с могучим воином и сразил его мощным ударом передней лапы, отбросив в кусты. Обернувшись, я заметил ярохвоста. Тот вцепился мертвой хваткой в загривок желудя. Было слышно, как трещат у того кости, и я увидел, как желудь в последний раз дернулся и затих. Все было кончено. Желудь лежал мертвый, а ярохвост спешил на помощь когтю, бившемуся с другим воителем. «Ты правда слышал треск костей?» — ахнув, спросила черно-белая кошечка. «Кто бы мог подумать, что Горелый такой замечательный рассказчик?» — шепнул клубок на ухо огоньку. Он и вправду был удивлен. Но огонек думал о другом. Что он только что слышал? Что ярохвост убил желудя? Но ведь по рассказам когтя выходило, что ярохвоста убил желудь, а он, коготь, в отместку убил желудя. «Если ярохвост убил желудя, то кто же тогда убил ярохвоста?» — шепнул огонек клубку. «Кто тогда сделал что?» — не понял клубок. Он слушал друга вполуха. Огонек помотал головой, чтобы мысли утряслись. «Должно быть, Горелый оговорился», — решил он. «Наверное, он имел в виду когтя». Горелый тем временем заканчивал свой рассказ. «Ярохвосту удалось оттащить истошно орущего кота от когтя за хвост, и мощным ударом, подобно воителям тигриного племени, он отшвырнул его в кусты». Краем глаза огонек заметил мелькнувшую в кустах тень. Оглянувшись, он разглядел неподалеку когтя. Тот не сводил с Горелого немигающего взгляда. Не подозревая, что наставник рядом, Горелый продолжал отвечать на вопросы взволнованных слушателей, сыпавшиеся один за другим. Какими были последние слова желудя? Правда ли, что желудь никогда прежде не проигрывал битв? Горелый быстро отвечал. Голос его звенел, глаза сияли. Черный котик ощущал значительность момента. Когда огонек снова обернулся на когтя, то увидел ужас в его глазах. Потом морду воина перекосила гримаса ярости. Было видно, что ему не по душе рассказ Горелого. Огонек хотел сказать об этом клубку, но в этот момент раздался громкий призывный мяв. Всем котам был дан знак молчать. Огонек вздохнул с облегчением, Горелый замолк, и коготь отошел. Огонек повернул голову туда, откуда шел мяв. На фоне светлого лунного неба, на вершине скалы Совета, четко вырисовывались три кошачьих силуэта. Это были синяя звезда, звездолом и метеор. Предводители были готовы начать совет, но среди них по-прежнему не было предводителя племени Ветра. «Неужели они начнут собрание без звездного луча?» — пробормотал себе под нос клубок. «Не знаю», — неуверенно ответил огонек. «Заметил? Здесь нет ни одного кота из племени Ветра», — шепнул устроившийся рядом с клубком оруженосец речного племени. Огонек понял, что эта мысль беспокоит не только его. Кошачье собрание у подножия скалы Совета бурлило. «Мы не имеем права начинать!» — заявил кто-то громким воющим голосом, перекрывая всеобщее возмущенное ворчание. «Где представители племени Ветра? Надо подождать, пока соберутся все племена!» Синяя звезда, сидевшая на вершине скалы, выступила вперед. Ее гладкая серая шерсть сияла в лунном свете. «Приветствую вас, коты всех племен!» — звонким голосом начала она. «Это верно, что с нами нет племени Ветра. Однако Звездолом желает вам что-то сказать!» Звездолом встал рядом с синей звездой. Он обвел взглядом собравшихся, и в его глазах вспыхнули оранжевые огоньки. Потом сумрачный кот набрал в грудь побольше воздуха и заговорил. «Друзья мои, я должен сообщить вам о трудностях, с которыми столкнулось племя теней». Но предводитель не договорил. Из толпы послышались беспокойные возгласы. «Где звездный луч? Где воины племени ветра?» — выли наперебой коты, сидевшие под скалой. Звездолом выпрямился во весь рост и решительно замахал хвостом. «Я предводитель племени теней и имею полное право здесь высказаться!» — злобно прорычал он. Толпа насторожилась и замерла. Голоса смолкли. Огонек почувствовал, как мощной волной разлился вокруг терпкий запах страха. Звездолом продолжал громогласным голосом. «Все мы знаем, что после трудного для всех сезона голых деревьев и запоздалого сезона новых листьев на наших территориях оказалось мало дичи. Но мы также знаем, что племя ветра, а также речное и грозовое племена из-за холодов, которые так долго держались в этом сезоне, потеряли много котят. Наше племя не потеряло ни одного». «Мы хорошо переносим холодные северные ветры. Наши котята сильнее других с рождения. Таким образом, голодных ртов у нас оказалось больше, а еды для них меньше». Толпа, ни слова не говоря, напряженно слушала. «Чтобы выжить, племени теней нужно совсем немного, просто больше охотничьих угодий. Поэтому я требую, чтобы моему племени позволено было охотиться на ваших территориях!» По толпе прокатился сдавленный ропот возмущения. «Еще чего! Пускать их на свои территории!» — сердито прорычал коготь. «Какая неслыханная наглость!» — воскликнула черепаховая королева-кошка из речного племени. «Да никогда не было такого, чтобы племена уступали друг другу право на охоту!» «Что же, выходит, сумрачные коты должны страдать из-за того, что их котята выжили?» — прокричал звездолом со скалы совета. «Неужели вас обрадуют, если наши малыши станут голодать? Нет, вы просто обязаны поделиться с нами!» «Ну да, прямо-таки обязаны!» — насмешливо крикнул Безух, сидевший где-то в самом дальнем ряду. «Да, обязаны!» — настойчиво повторил звездолом. «Коты из племени ветра не смогли этого понять! В связи с чем нам пришлось вынудить их покинуть их территорию!» Толпа взревела. Но звездолом зарычал, перекрывая общий возмущенный мяв. «Если будете упираться, у нас не будет выбора. Мы и вас выгоним с ваших территорий, но накормим своих голодных котят!» Наступила мертвая тишина. Огонек слышал, как на противоположном конце поляны какой-то оруженосец речного племени подал голос, но на него быстро зашикали, и он замолчал. Довольный тем, что ему удалось привлечь всеобщее внимание, звездолом продолжил. «Каждый год двуногие уничтожают части наших территорий. Всем племенам придется бороться за существование, так пусть хоть одно из них останется сильным. Племя теней увеличивается, а остальные только пытаются выжить. Придет время, и вы попросите у нас защиты». «Ты сомневаешься в нашей силе?» — зашипел коготь, уставившись на предводителя сумрачных котов своим пронзительным взглядом. На широких плечах воина взбугрились могучие мышцы. «Можете сразу не отвечать!» — заявил звездолом, не обратив внимания на вопрос когтя. «Возвращайтесь к себе и подумайте над моими словами. Полагаю, разумнее поделиться дичью, чем стать бездомными». Воители, оруженосцы и старейшины переглянулись, не веря своим ушам. В наступившей тишине вперед выступил Метеор, предводитель речного племени. «Я уже разрешил племени теней охотиться в реке, что протекает по нашей территории», — негромко произнес он, глядя сверху на котов своего племени. По рядам речных котов прокатился ропот. «А что нас ты не спросил?» — выкрикнул какой-то серебристо-серый кот. «Я счел, что так будет лучше. Так для всех будет лучше», — решительно заявил Метеор. «В реке полно рыбы. Лучше поделиться добычей, чем проливать за нее кровь». «А как быть с грозовым племенем?» — хрипло выкрикнул Безух. «Синяя звезда, ты согласна выполнить такое требование?» Синяя звезда, не мигая, выдержала взгляд старого кота. «Я ответила звездолому только одно. Мы в племени обсудим его предложение после окончания совета». «Ну, по крайней мере, есть надежда», — шепнул клубок на ухо огоньку. «Мы покажем этим сумрачным котам, что мы не такие слабаки, как эти хлюпики из речного племени». Звездолом снова заговорил. Его хриплый голос, после того, как Метеор сообщил об уступках, зазвучал увереннее. «Скажу вам еще кое-что важное. Это касается вашего потомства. Одна вероломная кошка нашего племени нарушила воинский закон. Мы прогнали ее из лагеря, но не знаем, где она скрывается. С виду она старая и дряхлая, но у нее хватка тигриного племени». У огонька шерсть стала дыбом. Неужели звездолом говорит о Щербатой? Он навострил уши, надеясь разузнать побольше. «Она опасная преступница. Предупреждаю всех, не пускайте ее к себе. И еще!» Звездолом сделал многозначительную паузу. «Пока она не обнаружена и не уничтожена, заклинаю, не спускайте глаз со своих котят!» По взволнованному перешептыванию котов грозового племени Огонек понял, что они тоже подумали о Щербатой. Храбрая старая воительница не сделала ничего, чтобы заслужить привязанность своих невольных покровителей, подумал он. Двух слов такого мерзавца, как Звездолом, оказалось достаточно, чтобы восстановить наших котов против нее. Сквозь кошачью толпу сумрачные воины начали понемногу пробираться к выходу. Звездолом спрыгнул со скалы. Его воители сразу же окружили предводителя и повели его от четырех деревьев на территорию племени теней. Остальные соплеменники поспешили следом. Поскакал за ними и полосатик Хмуролап, с которым беседовал Львиногриф. На фоне других оруженосцев племени он не казался таким уж маленьким. Все сумрачные оруженосцы были мелкими и недокормленными. На вид им можно было дать не больше 3-4 лун. Трудно было поверить, что они уже достигли возраста ученичества. «Что ты на это скажешь?» — тихо поинтересовался у друга клубок. Не успел Огонек ответить, как к ним громко топоча подбежал Горелый. «Ой, что теперь будет?» — заохал он, подняв хвост трубой и от страха еще шире распахнув свои большие глаза. Огонек не ответил. Неподалеку стали собираться старейшины грозового племени, и он надеялся послушать, что они скажут. «Похоже, он говорил о Щербатой», — прохрипел Безух. «Ну да, она как-то чуть не укусила младшего котенка Златошейки», — мрачно заметила Горностайка. Она была самой старой королевой-няней и за котят стояла насмерть. «А мы ее оставили в лагере, и он почти без охраны», — спохватилась Кривуля. Так неожиданно выяснилось, что старейшина была не такой уж глухой. «Говорил я вам, наберетесь вы с ней проблем», — зашипел Чистокол. «Думаю, теперь синяя звезда послушается голоса разума и избавится от старухи, пока та не навредила нашим малышам». Коготь подошел к кружку старейшин. «Надо немедленно возвращаться в лагерь и разбираться с этой негодяйкой», — завыл он. Дальше Огонек слушать не стал. В его голове лихорадочно крутились мысли. Как бы ни был он предан грозовому племени, оруженосец никак не мог поверить, что Щербатая представляет опасность для малышей. Не говоря ни слова, Огонек оставил Клубка и Горелого на поляне, а сам бросился бежать. Его беспокоила судьба старой кошки, а в голове оруженосца роились вопросы, на которые у него не было ответа. Огонек взобрался наверх по склону и рысцой помчался к лесу. Может, напрасно он думает о Щербатой хорошо? Если он предупредит ее об опасности, не рискует ли он навлечь на себя гнев грозового племени? Но что бы ему ни грозило, Огонек должен был узнать от старой воительницы правду, прежде чем до лагеря доберутся остальные коты грозового племени.